первый друг. Все это вспомнилось, и светлей стало вдруг. Благодарю всею душой всех, кто со мной пройдет этот путь большой. В небе ночном, на исходе лета, ярких жемчужин, ярких жемчужин рой. Не покидай сокон из света, ангел-хранитель мой, ангел-хранитель мой. После дождя радуги след, а после музыки на душе тихий смех. Но нам предать друг друга нельзя, ведь ангел музыки смотрит нам в глаза. Ангел-хранитель.